Он собрался добавить по поводу медведя, но вместо собственного голоса услышал низкий рык. Пол ушел куда-то вниз, и перед глазами мелькнули знакомые когтистые лапы. Фрол хотел от души ругнуться, но, услышав рев, шумно вздохнул и взялся за стальную ручку. Рывок, еще, дверь держалась мертво. Дхар дернул вновь, разозлился не на шутку и, взревев, рванул дверь изо всех сил. «Господа, что это?» — шептал барон. «Я же говорил, он гуру!» Мик восторженно тыкал пальцем в сторону лестницы. «У него высшая степень!» «Ладно тебе», — осадил его Кирюс. «Он же Дхар, я тебе рассказывал». Кора молчала, но время от времени ее плечи передергивало, словно от холода. Наконец грохот и рев стихли. Барон велел всем оставаться на местах, с опаской начал опускаться по лестнице. Первое, что он увидел, была стальная дверь, сорванная с петель. Она лежала посреди зала, а вокруг валялись вывороченные из стены кирпичи и куски штукатурки. Открывшийся проем был темен, оттуда несло сыростью и гнилью. Но Корфу в первые секунды было не до того. Он с ужасом смотрел на огромное страшилище, почему-то облаченное в рубашку и брюки Фрола. Черный мохнатый зверь сидел прямо на полу, массируя правую лапу. Увидев барона, чудище взревело, после чего вновь принялось массировать когтистую кисть, что-то бормоча под нос. Корф вдруг понял, что ему жалуются. Неначе страшилище здорово ушиблось. В бессвязном бормотании барону даже почудилась знакомая Йолы. «Фрол!» — осторожно позвал он, все еще не веря своим глазам. «Помилуйте, это вы?» Зверь взревел, и хотя Корф не понял ни слова, да и слов никаких не было, но все стало ясно. «Что с рукой?» — Корф вновь ощутил себя командиром. «Ранили?» Чудище указало на дверь, покачав огромной мохнатой головой, и заворчало, продолжая растирать ушиб. Барон вздохнул, подумав о бинтах, которых на эту лапищу может и не хватить, после чего подошел к пролому и заглянул во тьму. Там было тихо, но тишина казалась живой. Где-то поблизости раздавались удары падающих капель, что-то шуршало и даже хрипло дышало. «А, воин Фрод!» Крюс спускался вниз, не дожидаясь приказа. «Чего это с тобой?» «Да рука Йолы!» Барон с огромным облегчением услыхал голос Фрола и поспешил обернуться. Никакого чудища не было. На полу сидел Фрол в расстегнутой рубашке, босой, и ощупал правую руку. Вид у него был усталый и даже растерянный. «Дверь, зараза! Пока выбил Йолы!» Полковник хотел было перекреститься, но раздумал. В подвал тем временем спускались и все остальные. Мик смотрел на Фрола с нескрываемым восторгом, а Кора, подойдя, погладила Дхара по щеке. «Ничего», — вздохнул тот, — «сейчас оклемаюсь. Ну ее, эту медвежью жизнь!» «Фрол Афанасьич», — прошептал Мик, — «вы? Сгинь!» Мик, хотя и не сгинул, но поспешил отойти в сторону. «Значит, катакомбы», — резюмировал барон, доставая схему и разглядывая ее в бледном свете лампы. «Но куда идти, господа? Столько ходов!» «Это нетрудно, Михаил Модестыч!» Кора подошла ближе. «След свежий, я поведу!» «Помилуйте, сударыня!» — воспротивился Корф. «Я не боюсь пуль и вижу в темноте. Это место, где бывают лишь такие, как я и как Волков». «Точно!» Фрол уже надевал куртку. «Скоро пойду я. Я их тоже в раз учую». Первые шаги прозвучали гулко, но затем толстый слой то ли пыли, то ли мелкой каменной крошки поглотил почти все звуки. Слышался скрип обуви, дыхание и подземные шорохи, доносившиеся со всех сторон. Фонарики освещали узкий неровный коридор между двумя стенами, которые то казались вырубленными в скале, то дыбились старой кирпичной кладкой. Кирпичи попадались странные, огромные и плоские. Килюс вспомнил. Такие были в ходу в допетровские времена. Катакомбы имели долгий век. Внезапно фонарик Фрола дернулся, луч упал под самые ноги. «Гильза! Старая Йолы! От трехлинейки!» Вскоре гильзы стали попадаться целыми россыпями. Среди них барон опознал знакомые ему наганны. Коридор расширился, впереди оказался мрачный, неровной формы зал, посреди которого гильз было особенно много. Они лежали горками, старые, позеленевшие от времени. Стрельбище у них тут было, что ли? Клюс разгреб носком кроссовки кучу глухо зазвеневших цилиндриков. Барон взял у него фонарь и провел лучом по стенам. «Это не стрельбище, Николай. Глядите!» Вся стена была изрешечена пулями, выбившими не просто углубления, а целые ямы. «Но зачем?» — начал было Лунин, но тут же замолчал. Подножие стены лежали сотни расплющенных пуль и старый, совершенно рассыпавшийся ботинок. «Ну его к бесу!» Фролу это место чрезвычайно не понравилось. «Пошли елы отсюда!» Коридор вновь сузился, слева и справа стали попадаться ниши. Некоторые были невелики, с форточку, другие напоминали целые комнаты. Одна, размером с дверь, почему-то насторожила Тхара. Он посветил фонариком, но убедился, что внутри пусто. На земле валялись куски битого кирпича, среди которых Фрол заметил что-то ржавое. Копнув носком туфли, он извлек из-под обломков огромную железную цепь. Поискав глазами, Тхар легко обнаружил место, где когда-то вертывался в стену крюк. «Лихо!» — заметил подошедший Келюс. «Сюда бы еще бином скелет!» Ни крюка, ни скелета не было, но все же Фрола не оставляло ощущения ужаса, исходившее прямо от каменных стен. Воздух словно пропитался чьей-то предсмертной мукой. Они шли уже больше 2 часов, когда вдали что-то бледно засветилось. Барон приказал остановиться. Источник света находился впереди, казалось, прямо в центре коридора. Фонарики погасили. Кура, неслышно ступая, прошла несколько шагов и тут же вернулась. Ни Волкова, ни Ойяртов там не было. Вскоре все прояснилось. Коридор поворачивал направо, а светлая полоса выбивалась из врезанной в стену приоткрытой стальной двери. Свет был сильный, но не яркий, напоминая подсвеченный туман. Дверь оказалась явно не до петровских времен. Литая, массивная, с остальным колесом запора. Из-за молочного сияния не доносилось ни единого звука. Но когда Фрол посветил фонариком вдоль стены, все невольно ахнули. Чуть правее от двери лежал полурассыпавшийся скелет в черной куртке. «Давно, видать, лежит жмурик», — расхрабрился миг, постепенно приходя в себя, и вдруг ойкнул. Скелет зашевелился, попытался сдвинуться с места, беспорядочно перебирал костями. «Хичкок какой-то», — пробормотал Келюс. Скелет затих, но время от времени кости упрямо подергивались. «Однако», — покачал головой барон, держа револьвер наготове. «Господа, кто-нибудь может пояснить?» «Не скелет это», — наконец заметил Фрол, подошедший поближе. «Смотрите». Он подсветил фонариком, и все увидели, что над костями отблескивает странная радужная оболочка, контурами напоминающая тело. «Его вроде как испарили елы», — Тхар осторожно склонился над костями, — «а след остался. Сдается мне, это кто-то из бандюк Волкова. Куртка приметная». «Точно!» — озарила Келюса. «Они уходили, а этот сунулся за дверь. За эту дверь!» Все с опаской посмотрели на молочный отблеск и на всякий случай отошли подальше. «А похоже, — согласился барон, — этот тип вошел туда и его вроде как выбросило, причем в весьма непрезентабельном виде». «Там за дверью страшная энергия», — Мика смелев подошел к металлической плите, — «там такое поле». «Да, — кивнула Кора, — но это не поле Яртов. Я такого еще не встречала, хотя...» «Николай, подойдите, пожалуйста». Кирилл шагнул вперед и вдруг почувствовал, что куртка, на которой висел значок, и без того подозрительно тяжелая, налилась свинцом. «Стой, француз!» — рявкнул Фрол. «Ты же весь светишься!» Кирилл оглядел себя. Тхар не ошибся. По телу перекатывались мягкие пульсирующие огни. Уже догадавшись, Николай приоткрыл спрятанный под воротничком значок. Тот горел, словно маленькая лампочка. Лунин поспешно отошел назад. Сияние погасло. «Николай!» — осенила Мика. «Это же скантер, понимаете? Он реагирует на поле. Это же пропуск. Там какой-то переход». «Карман». Крюс спешно развернул схему. «Ну, конечно, бином». «Позвольте». Барон заглянул ему через плечо. «Да, похоже. Что бы это могло быть?» «А посмотрим», — предложил Лунин. «Если это действительно пропуск, тогда понятно, зачем нужен Волкову значок». «Слушайте, там, наверное, такой же переход, как тот, что в Белом доме. Только защитили его бином по-серьезному». «А ну-ка». И прежде чем кто-либо попытался ему помешать, Николай шагнул прямо к двери. Тяжелая сталь поддалась неожиданно легко. Слепящий свет ударил в глаза. Крюс почувствовал, как запульсировала окружавшая его стена тумана. Значок становился все тяжелее и вдруг стал невесомым. Молочная завеса кончилась, и Николай оказался за порогом. Он оглянулся, свет теперь клубился за спиной. Лунин стоял в небольшой пустой комнате, чем-то похожей на бывший узел связи, который они недавно покинули. У противоположной стены, где была еще одна дверь, на этот раз деревянная, находился стол с прибитым на боку жестяным инвентарным номером. К нему приткнулся старомодный черный стул, который можно увидеть разве что в музее. На столе горела лампа с железным колпаком. Тут же лежала газета. Крюс, не удержавшись, подошел поближе. Это оказались известия двухдневной давности. Николай взялся было за ручку следующей двери, но, вспомнив, что его ждут, не без огорчения повернул назад, шагнув обратно в молочный туман. К его удивлению, вся группа, вместо того, чтобы стоять у двери, сидела полукругом, причем Мик почему-то дремал, умудрившись свернуться чуть ли не в калач. При виде Крюса Фрол и барон вскочили. «Фу ты!» — пробормотал Тхар. «Ну, француз, бить тебя, что ли? Ну и напугал!» «Слава богу!» — барон перекрестился. «Где вы были, Николай?» «То есть», — обомлел Лунин, — «я же был там всего полминуты. Ну, минуту бином!» «Тебя не было полчаса, француз!» Крюс не стал спорить и показал Фролу циферблат наручных часов. Тот, подсвечивая фонариком, посмотрел на свои и присвистнул. Часы Крюса отставали ровно на полчаса. «Это как в Шамбале!» — возбужденно воскликнул Мик, протирая глаза. «Другое время!» «Помолчал бы, ёлы!» — вздохнул Ткар. «Шамбала, Камбала! И чё там было?» Лунин в двух словах описал увиденное. «Ладно, — решил барон, — после обсудим. Не иначе там за дверью действительно какое-то хитрое убежище. Однако нам пора». Сухой коридор сменился узким сырым проходом. По стенам сочилась вода, отблескивая в лучах фонариков. С потолка начало капать, под ногами захлюпало. «Мы под рекой», — предположил Мик, ёжась от сырости. «Скорее бы пройти». Но сырость не исчезала, разве что капать стала чуть меньше, и лужи встречались пореже. То и дело коридор пересекали другие проходы. Вновь стали попадаться ниши, но небольшие, не крупнее почтового ящика. Несколько раз на перекрестках Кура останавливалась, стараясь угадать верное направление. Но в конце концов каждый раз указывал один и тот же маршрут. Прямо. Все уже порядком устали, и Кирюс прикинул, что обратный путь будет нелегким. Наверху уже стемнело, и мысль о том, что начинается ночь, почему-то показалась особо неприятной. Фонарик шедшего первым Фрола высветил очередной перекресток, и вдруг Кура, остановившись, резко подняла руку. Все замерли. Вокруг было по-прежнему тихо, но Тхар тоже заволновался, покрутил головой и кивнул в темноту. Барон понял. Оглянувшись, он посветил фонарем. До только что пройденного перекрестка было не больше 20 шагов. Полковник секунду подумал и жестом приказал отходить. Отступали тихо, даже разгильдяй Мик старался шагать беззвучно. Он первым достиг перекрестка и нырнул за угол, за ним последовал Крюс. Барон подошел ближе, но прятаться не стал, а остался посреди прохода, ожидая Тхара и Кору. Те отходили последними. Фрол заметил, что девушке плохо. Какая-то сила сковала ее, мешая двигаться. Они были уже почти у самого поворота, и Тхар, чувствуя, что нельзя терять ни секунды, потянул девушку за руку, и тут среди шуршащей тишины, заполненной лишь звуками редкой капели, грянул гром. темноту разорвали автоматные очереди.